Глава 20. По возвращении из Трабзона первым делом мы провели большое совещание, в котором, разумеется, участвовал и Мухаммед. Именно он рекомендовал несколько дней отсидеться и посмотреть, как после произошедшего поведут себя бандиты, а самое главное — власти Османской империи. Не сказать, что мне это было очень интересно, но здравый смысл в словах бывшего хозяина Орду, безусловно, имелся. Ведь, по большому счету, в Трабзоне мы импровизировали, и где-то просто удачно сложились обстоятельства. Но в Самсуне может так не повезти. Этот город не так близко к границе и более стабилен. Чтобы и там гарантированно разжиться чем-то полезным, мы решили подготовить операцию более тщательно и предварительно провести разведку. На нее поехали Рыбак, Паша, Топор и еще несколько наших бойцов в сопровождении людей Мухаммеда. Но кроме ближайших крупных населенных пунктов, мне было очень интересно посетить город с проведенным интернетом. Ближайший из таких назывался Чурум и находился в 140 километрах от Самсуна. Туда мы решили отправить группу Свята, но только немного позже, после того, как он вернется из Савина и привезет нового загипнотизированного члена банды и товар на продажу. Сам же я решил воспользоваться вынужденной паузой и сделать кое-какие важные дела на севере. Весь день все те, кто не уехал в Самсун, провели в Орду. Мы открыли 3 магазина с нашей продукцией, а также переговорили с хозяевами остальных торговых точек. С кем-то удалось прийти к соглашению, но 2, как советовал Мухаммед, пришлось просто выгнать. Еще 2 мы дали испытательный срок и решили за ними понаблюдать. Наконец, время подошло, и 2 солнца села, мы загрузили наши большие бомбардировщики жемчужинами и товаром для зачарований направились в Савино. В целом, этот режим: день работаешь, потом в полете отдыхаешь, мне начинал нравиться. А мерное гудение ветра и вибрации обшивки способствовали хорошему сну. «Прибыли», — сообщил Свят, как мне показалось, через секунду после того, как я закрыл глаза. Я осмотрелся и увидел знакомые дома, совсем рядом усадьбу. Эликсир с восстанавливающим зельем был под рукой и тут же пошел в дело. Я сделал несколько глотков и почти сразу почувствовал себя намного лучше. «Мила прибудет где-то через 30 минут», — сообщил Гензо. «Хорошо. А Кай, что-нибудь важное есть?» «Ты будешь встречаться с сестрой?» — уточнила белая лиса, появляясь рядом со мной. «Боюсь, если я с ней сегодня не встречусь», — пробормотал я, запустив пятерню в волосы, «она сама в Османскую империю прилетит». «Даже не сомневайся». Акая зафыркала, изображая смех. «И не одна». «Не одна», — я поднял бровь. «Скоро узнаешь», — уклонилась от ответа охранительница и ударила хвостами по земле. «А так, ничего важного. Инициирую магов. Все идет хорошо, прорыв есть у всех. Когда, кстати, займемся Максом?» «Максом, блин». Чтобы окончательно проснуться, я достал из рюкзака бутылку воды, плеснул в ладони и протер лицо. Да, Макса забывать нельзя. Он и так один из самых полезных, а потенциально вообще непобедимый маг. В длинной череде дел нужно обязательно выделить для него время. Но точно не сейчас. После разговора с Милой и Аней нужно посадить семена, а самое главное — сделать то, о чем я давно думал. Раз появилось свободное время, и мне не нужно присутствовать в Османской империи как минимум до послезавтра, надо все-таки сгонять в Пермь, найти там эти самые центры внушения и, самое главное, посадить кристалл тьмы. Пока хранитель Куро качается втрое, но, откровенно говоря, это не дело. Там, конечно, работает много народу, и вряд ли они замечают просадку по мании и самочувствию, но все равно. Чем раньше мы посадим кристалл в Перми, тем быстрее он вырастет и станет приносить пользу. Опять же, хранитель может действовать рядом с кристаллом, и если посадить его где-нибудь под дворцом или хотя бы под каким-то другим важным госучреждением, можно узнать много полезной информации. А тот кристалл, что под трое, я остановлю. «Значит, когда вернешься, нужно им заняться», — снова заговорила Акая. «Дим, Макс реально очень силен. Если его научить контролировать магию, он в одиночку сможет зачищать кристаллы 50 уровня, а также из него выйдет отличный телохранитель, предположим, для той же Милы. Они и так часто вместе ходят». «Согласен. Вернусь из Перми и сразу же займемся». «Ты чего завис?» — повернулся ко мне Свят, сидящий в кресле пилота. Обдумывал важные дела. Я встал, подошел к третьему, привезенному для гипноза члену банды Мухаммеда. В общем, на этого человека у меня уйдет 20 минут. Вы пока разгружайтесь, а потом грузите новый товар. Дальше заберете его и можете двигать назад. «Привезти тебе сувениры из Чарума», — усмехнулся помощник. «Если ты сумеешь стырить вышку сотовой связи или интернет-сервер, то давай», — рассмеялся я и, взвалив бандита на плечи, потащил его в усадьбу. Мила немного задержалась и прибыла в Сабино через 40 минут. К этому моменту я уже все закончил и, отправив ребят, вернулся к себе. «Рад тебя увидеть», — улыбнулся я, вставая с кресла навстречу вошедшей в комнату девушке. «И я тебя». Мила подошла, и мы крепко обнялись. «Голодная?» «Не, перекусила по дороге, а вот сока выпью». Я подошел к столику, налил из графина яблочного сока и протянул ей стакан. «Как у тебя дела?» «Уже 2/3 дороги до старого оскола очистили. Ширина полосы 3 километра», — довольно сообщила Мила и села на кровать. «У вас там как?» «Все хорошо, работаем», — пожал плечами я и устроился рядом с девушкой. «Слушай, мне тут лисичка одна на хвосте принесла. Говорит, тебя кошмары мучают». Лицо Милы сразу помрачнело, и она крепко сжала пальцами стакан. «Да, каждый раз, когда я сплю, мне снятся какие-то странные вещи». «Какие?» — тихо спросил я. «Незнакомые места», — опустив глаза, проговорила Мила. «Огромные города с высоченными домами, летающими поездами и машинами. Они всегда разные, но всех их объединяет одно. В центре города растут 10 огромных кристаллов. 9 по кругу, а в середине красный». «А что ты еще в этих городах видела?» — спросил я, стараясь не выдать охватившее меня волнение. Уж очень то, что описывала Мила, было похоже на мой родной мир. «Нет, деталей не вижу, будто бы лечу высоко, да и говорю, что они все время разные, будто из разных миров. Но города как раз не страшные. Когда я вижу их, испытываю умиротворение. Но потом картинка меняется. Всегда». Девушка замолчала, ей явно тяжело давались воспоминания. «Им навстречу приходят другие места», — после весьма долгой паузы продолжила она. «Я тоже вроде как лечу над ними, и сначала вижу только туман, а потом медленно спускаюсь, а внизу что-то начинает шевелиться. Я вглядываюсь, и тут всегда резко падаю, после чего оказывается, что внизу монстры. Страшные, огромные. Они чувствуют меня, поднимают свои зубастые морды, начинают реветь и прыгать навстречу. А я пытаюсь остановиться, но не могу, и продолжаю падать. И именно в этот момент просыпаюсь». «Бедняжка». Я вытащил стакан из пальцев девушки, поставил его на столик, а сам крепко обнял подругу. «Это всего лишь сон. А еще», — совсем тихо добавила Мила, — «я все время слышу зов в этих снах. Тот же самый, который шел из центра Москвы, когда мы с тобой недавно летали по ММЗК. Ты по-прежнему не можешь понять, что это?» — уточнил я, отстраняясь. «Нет, просто зов. Но во сне он очень сильный. И когда просыпаюсь, мне кажется, что я слышу его наяву, и он идет с севера. Но потом это проходит. Я думаю, это просто отголоски сна». «А может, и не отголоски». «Это все?» — спросил я, когда Мила замолчала. «Да», — девушка подняла на меня глаза. «Может, ты поспишь со мной сегодня ночью?» Блин, я растерялся и перед тем, как ответить, снова прижал девушку к себе. «Не сегодня. Я сейчас полечу в Пермь». «Ясно». Расстроенная Мила опустила голову. «Но я обязательно сделаю это в самое ближайшее время». Я поднял пальцами подбородок и посмотрел в любимые зеленые глаза. «Обещаю, если не смогу ночевать здесь, возьму тебя с собой, и мы поспим в соседних сидениях ББ-3. «А так можно?» — подняла брови Мила. «Ну, вообще-то я хозяин Савина, мне все можно», — я улыбнулся. «Я бы тебя и в Пермь с собой взял, но это может быть опасно». «Это было бы замечательно», — прошептала девушка и уткнулась мне лбом в плечо. «А я смогу посмотреть на море?» «Сможешь». Я принялся гладить ее по волосам, но в голову лезли мысли совсем не о море. Зов. Об этом писали в книгах про интуитов и их разговоры с землей и другими стихиями. Но сейчас я вдруг осознал, что подробностей там не было. «Или были, но ты их не помнишь», — заметила Акая, появляясь на столике рядом с графином. «Именно это меня и беспокоило. Ведь я сейчас впервые общаюсь с интуитом, при этом живущим рядом с кристаллами. И только здесь мне гарантированно никто не стирает и не блокирует память. А так ли это было в моем мире? А что, если на самом деле эта область тоже изучена гораздо глубже? И я знаю про нее больше, но как это произошло с магией контроля, пользоваться не могу». «Копай глубже», — тихо проговорила Акая. «Глубже». Я задумался. И тут меня будто ударили кулаком в живот. «Ты имеешь в виду, что мой мир мог погибнуть не просто так?» «Да. Вот сейчас вспоминаю количество народов в вашем университете и в других. Они же ежедневно выпускали сотни тысяч, миллионы людей, но большую часть работ выполнял ИИ. А что, если всех этих людей для чего-то готовили? Для чего-то, что привело к гибели мира? Или для чего-то, что должно было его защитить, но не смогло? Вот тебя понесло», — усмехнулся я. «Теории заговора, они такие, вроде как, пожала плечами Акая. Любые. Да уж. Может, в Москве есть ответы? Может?» Я попробовал сесть поудобнее, но осознал, что прямо так, привалившись к моему плечу, Мила заснула. Аккуратно уложил девушку в постель, а когда она заворочилась, нежно поцеловал. Она затихла, а я на цыпочках вышел из комнаты. «Ладно, мне предстоит долгая дорога в Пермь, так что будет время подумать обо всем этом». «Да что тут думать, Акая снова появилась рядом. По-хорошему, блоки в твоей памяти надо снимать еще раньше, чем заниматься Максом. А потом можно и в Москву слетать. А ты готова к снятию блоков?» «К следующему этапу, да. Я стала намного сильнее и уверена, что он пройдет легче. Хоть там и блоки должны быть посерьезней. Хорошо. И для этого я найду время в своем расписании. А теперь нужно сделать то, чего откладывать точно нельзя. Любимая сестренка». Я сел на квадроцикл и выехал на дорогу. «А ты куда направляешься?» — ехидно спросила Акая. «Аня переехала?» «Да», — удивился я и затормозил. «Когда?» «Сегодня». «Еще интереснее. И куда?» «Я подскажу. Разворачивайся и на следующем перекрестке направо, а потом налево». Акая водила меня недолго и привела к одному из стандартных кирпичных трехэтажных домов в жилом районе. Обычно такие занимали несколько семей, но, как оказалось, один сегодня в срочном порядке передали моей сестре. «Заходи, тебя ждут», — подсказала Акая. Я поднялся по ступеням крыльца, толкнул дверь и зашел внутрь. Свет горел во всех помещениях, вот только окна изнутри были закрыты металлическими ставнями. «О, привет!» — в дверном проеме мелькнула Аня в розовом платье и тут же исчезла. «Пожалуй, действительно стоит общаться с сестренкой почаще. Не помню, чтобы она раньше надевала что-то такого девчачьего цвета». Я пересек комнату и вышел в коридор. Но стоило мне повернуть в ту сторону, куда направилась сестра, как она окликнула меня сзади. «Сюда, в подвал!» Я обернулся и успел заметить, как Аня скрылась за поворотом. «Блин, а теперь вроде голубое платье. Все-таки 3 часа сна недостаточно. Уже цветопередачи хромают. Не беда, по дороге в Пермь высплюсь с запасом. Надеюсь, это не от таблеток». Я прошел по коридору, вспомнил, где в этих домах находится вход в подвал, быстренько спустился по ступенькам и... мои ноги приросли к полу. В первой же комнате на 2 диванах сидело 6 девчонок. Все они что-то шили и были точными копиями Ани. Только носили платья разного цвета. «Гензо, что за шутки?» — мысленно спросил я. «А это не я», — хихикнул хранитель. «Ну что?» Одновременно поднимая голову, хором спросили Ани. «Угадаешь, кто из нас настоящая?» Я с трудом преодолел отрыбь и медленно подошел к ближайшему дивану. «Какие качественные и детализированные иллюзии! Когда такие создает Гензо, это расходует кучу маны». Я протянул руку, коснулся ближайшей девушки, и она оказалась материальной. Какого хрена? Я быстро пощупал других сидящих на этом диване сестер, и они тоже оказались самыми, что ни на есть, реальными. «Так какая?» — снова грянул разошедшийся эхом хор, а я подпрыгнул чуть не на метр. «Ладно, Анют, кончай прикалываться, что происходит?» «Это тебе за то, что скрывал от меня хранителей». Хором засмеялись девушки, и в этот момент дверь в соседнюю комнату открылась, и зашла седьмая Аня. «Вот я, настоящая», — заявила она, и никто из ее клонов спорить не стал. «А что это?» — начал было я, но осекся, так как за спиной моей сестры появилась Эбби. «Это магия призыва в полную силу», — с улыбкой пояснила хранительница. «Они все настоящие?» — я обвел взглядом девочек. «Внешне абсолютно. С мозгами все не так просто». Аня подошла ко мне и распахнула руки. «Ну что, может, обнимемся, наконец?» «Да, извини, что вчера не пришел». Я крепко обнял сестру, хотя, признаться, с гораздо большим удовольствием завалил бы ее вопросами. «Да спрашивай, спрашивай», — будто прочитала мои мысли она и отстранилась. «Хотя чего спрашивать, сама расскажу. Я теперь умею призывать существ. Сейчас маны, правда, нет, но я уже призывала и Персивали, и медведей-мутантов, и маленьких птичек. Смешно сказать, но мои копии, хоть они и сложнее, получаются у меня проще всего». «А почему они шьют?» — спросил я. «Я весь день занимаюсь тем, что пытаюсь понять, как их можно использовать. Они то шьют, то варят, то бумаги заполняют. С последним, правда, получается не особо. А вот, например, сортировать таблетки по цвету и размеру легко. Но и с задачами посложнее тоже иногда справляются». «Магия призыва», — пробормотал я только сейчас, осознавая происходящее. Акай сказала, что сумела протолкнуть Аню даже сильнее, чем планировала, и что ей открылась именно эта магия, но чтобы у нее получилось такое, я даже не мог и помыслить. «Ты интуит?» «Она мощнейший интуит, усиленный кристаллами», — Эбби снова появилась за сестрой. «Ее потенциал просто огромен. Есть некоторые проблемы с резервуаром, но мы будем им заниматься». «Да», — заговорила Аня. «Если я делаю много копий, они живут совсем недолго. Но если одну, Эбби говорит, что она может просуществовать чуть ли не месяц. Но самое главное не в этом. Девочки, уступите нам место». Тройка девчонок вскочила с дивана, сестра схватила меня за руку, усадила на него и плюхнулась рядом. «Ты не понимаешь, какой кайф я испытываю», — затараторила она. «Помнишь, вначале мы говорили про разные силы магии? В какой-то момент я подумала, что Земля — это мое. И она у меня получается лучше всего остального. Но то, что происходит сейчас, просто фантастика. Энергия переполняет меня, и она не просто течет, а будто кипит внутри. Я каждый раз покрываюсь мурашками, когда что-то кастую. Да мне даже никакие парни больше не нужны. Сделаю такого, какого сама захочу. Это мое. Я хочу посвятить этому жизнь». Я очень хотел высказаться по поводу желания посвятить чему-то всю жизнь в 15 лет, но сдержался, так как знал, что получу за это по шапке. Да и, возможно, сестра права. «Это очень здорово», — кивнул я. «Искренне поздравляю». «И это очень полезно», — эмоционально продолжила Аня и вскочила. «Я только учусь ими управлять, но уже сейчас понимаю, что они могут снять с меня минимум треть, а вскоре и две трети обязанностей. Да-да, не делай такое лицо, я понимаю, что надо все держать в секрете. Я все сделаю как надо. Они просто будут сидеть дома или в одном из кабинетов, на которые я наложу магическую печать, и делать что-то полезное. А если кто-то начнет ломиться, исчезнут. Все под контролем. Они мне будут помогать, и у меня высвободится время, чтобы заниматься этой магией. Это можно использовать даже в бою и для выполнения простых механических работ на производстве. Да где угодно. Я еще не продумала всего, но уверена, что ты придумаешь». «Я придумаю, и раз пошло такое дело...» Я широко улыбнулся и, сняв с плеч полупустой рюкзак, засунул в него руку. «Анюта, дорогая моя сестра, на твой день рождения я отделался букетом, да и просто не знал, что тебе подарить на самом деле. А когда сегодня выяснилось, что ты теперь маг призыва, придумал — вот!» Я достал из рюкзака два устройства. Первое представляло собой аналог пирамидки. Еще когда активно ломал кристаллы, я набрал в них небольшой запас жемчужин призыва, на всякий случай. И вот этот случай настал. Две средних я соединил и на месте соединения по кругу разместил 6 маленьких, после чего покрыл все это рунами. «Ты же помнишь, как тянуть магию жемчужин?» «Так вот это гораздо круче», — ответил я на вопросительный взгляд сестры. «А это жемчужины призыва?» — разглядывая светящиеся бордовым шарики в моих руках, спросила Аня. «Именно», — кивнул я. «И эта штука настроена на то, чтобы широким потоком отдавать энергию, и ты сможешь ее использовать для своих тренировок». «Какая прелесть!» — девочка выхватила у меня из рук подарок, после чего бросилась мне на шею, крепко обняла. И тут же оттолкнула, ткнув пальцем во вторую часть подарка. «А это что?» «А это зарядное устройство», — пояснил я. «Если ты будешь постоянно кастовать магию призыва, то вот эта фиговина, я называю ее пирамидка, быстро разрядится. Тогда нужно положить ее сюда, и она за несколько часов, если вокруг много людей и есть кристаллы, полностью наполнится. Только имей в виду, хоть она будет вытягивать энергию на расстоянии в нескольких километров и сразу из многих людей, все равно без фанатизма. Все-таки вокруг наши, и не хотелось бы их ослаблять. Раз в день можешь пользоваться». «Вау!» — Аня снова бросилась мне на шею. «Димочка, это лучший подарок в моей жизни после Гоши. Да я теперь... Да мы теперь...» Голос сестры задрожал. «Когда ехала сюда, я не понимала, что ты затеял. Когда увидела все и втянулась, осознала, что мы реально можем построить город. И вот только сейчас, когда узнала про хранителей, кристаллы и другие типы магии, поняла, что ты задумал. И мы сделаем это». Сестра схватила меня за руки. «Мы построим город, княжество, империю имени Акуловых с огромным дворцом, большой площадью, окруженной фонтанами. А в центре этой площади знаешь, что мы установим?» «Памятник нашим родителям», — улыбнулся я. «Именно». На глазах Ани появились слезы. «Мы покажем, что они не зря в нас верили. Я докажу, что я хорошая дочь». Сестра всхлипнула и, как совсем недавно, мило уткнулась мне лбом в плечо. «Ты отличная дочь», — я погладил ее по волосам. «И отличная сестра. И да, мы построим здесь империю имени Акуловых». Проговорили с сестрой мы еще где-то полчаса. После чего, воодушевленный, я вышел из ее дома. Вроде все сделал. Теперь зайти к инженерам, и можно лететь в Пермь. Пора посмотреть, что из себя представляют наши ближайшие и очень агрессивные соседи.